Она хотела, чтобы он безумно любил ее и считал самой красивой женщиной в мире. Даже если бы она весила все 100 килограммов и имела на носу бородавку. Ах, если бы она могла вызвать в нем такую сильную страсть, что он позабыл бы обо всем на свете, и чтобы никогда, никакая другая женщина не была бы ему нужна. В порядке. Этого она никак не могла ему простить. И в тот момент, когда его губы коснулись ее груди, она неловко вырвалась из его объятий и выбралась из кровати, судорожно стягивая на себе расстегнутую рубашку. Его дыхание стало прерывистым. Испытывая до боли сильное возбуждение, он уже начинал терять терпение, возмущенный поведением своей молодой жены. «Генри!» — приказал он. «Сейчас же вернись в кровать!» Она стояла в углу и трясла головой, ненавидя себя за трусость. Он выпрыгнул из кровати, не обращая внимания на свое возбужденное состояние. Генри уставилась на него со страхом и удивлением. Со страхом, потому что он угрожающе двинулся в ее сторону, красивый, как римский бог, а с удивлением, потому что было совершенно очевидно, что-то в ней все же нравилось ему. Данфорд схватил ее за плечи и начал трясти. «Что в конце концов происходит с тобой?» «Я не знаю!» — выкрикнула она, пораженная силой своего голоса. «Не знаю! Это убивает меня!» Его терпение лопнуло, и ярость вырвалась наружу. «Как смеет она строить из себя жертву?» «Я могу сказать, что с тобой происходит», — угрожающе произнес он низким голосом. «Я совершенно точно могу сказать, что с тобой происходит». «Ты!» Он запнулся, увидев в ее глазах полнейшее отчаяние. «Нет, он не позволит разжалобить себя». Стараясь не замечать боли в ее глазах, он продолжил. «Ты знаешь, что спектакль окончен, не так ли? Ты получила письмо от Розалинды и теперь знаешь, что мне все известно». Генри, не дыша, смотрела на него. «Теперь я знаю все», — он нервно рассмеялся, «и то, что я очень мил, и то, что вышла ты за меня ради Стэнедж-парка. Что ж, ты получила, что хотела, а я получил тебя». «Зачем ты женился на мне?» — прошептала она. «Джентльмен не отказывается от дамы». Вспомнила. Урок номер 363 в разделе «О соответствии». «Нет», — вырвалось у нее, — «это не остановило бы тебя. Почему ты женился на мне?» В ее глазах была мольба, но он не знал, что именно она надеется услышать. Дьявол, он и сам не знал, хочет ли отвечать на этот вопрос. Пусть помучается немного. Пусть страдает так же, как страдал он. «А знаешь, Генри», — вдруг сказал он, стараясь побольнее уколоть ее, — «я и сам не знаю». Он увидел, как погасли ее глаза, и был противен самому себе за то, что наслаждается ее горем. Но ничто уже не могло остудить его страсть. Данфорд неистово притянул жену к себе и припал к ее губам. Сорвав с нее рубашку, он обнял ее разгоряченное тело. «Теперь ты моя!» — шептал он, лаская губами ее шею. «Моя! Навсегда!» Он целовал ее с какой-то отчаянной безысходностью и вдруг с удивлением почувствовал, что она начинает отвечать на его ласки. Ее губы шевельнулись, руки нежно гладили его спину, а бедра требовательно прижались к нему. Это было уже слишком. Он хотел слиться с ней воедино и никогда не покидать ее тело. Не помня себя, Данфорд вновь очутился в кровати, всем телом чувствуя ее под собой, сжимая в своих объятиях.